Кирилл Королёв. Современное язычество. Люди, история, мифология. Читает Анна Литура. Предисловие. О чем эта книга? Давайте вообразим, что мы познакомились с человеком, который называет себя язычником. Какой смысл он вкладывает в это слово? Или посмотрим на ситуацию с другой стороны. О ком-то говорят, что он язычник. Что при этом имеется в виду? Или та же картина, но чуть под иным углом. Пресса пишет о неоязычниках, возможно, цитируя кого-то из представителей православной церкви. Правильно ли думать, что журналист, опубликовавший материал, и тот клирик, на которого он ссылается, подразумевают под язычеством одно и то же? А о ком размышляют исследователи, выбирающие новое язычество предметом изучения? И насколько будут совпадать между собой точки зрения и оценки философов, религиоведов, культурологов, историков, социологов и социальных антропологов? Все эти вопросы и сомнения неизбежно подстерегают всякого, кто проявляет интерес к современному язычеству, а уж тем более того, кто берется изучать его и описывать. Мнимая простота этого словосочетания на редкость обманчива. За ней скрывается разноликое, разнообразное, удивительно многогранное социальное явление, накопившее за годы своего становления чрезвычайно богатую мифологию. Последняя фраза требует сразу двух уточнений. Во-первых, вместо «годы» следовало бы сказать «десятилетия», если не «столетия». Хотя это язычество принято именовать современным, свою историю оно ведет с эпохи Возрождения, но получило зримое воплощение и сделалось по-настоящему массовым, конечно, только в XX веке. Во-вторых, мифология вовсе не обидное определение. Наоборот, оно, как кажется, ставит современное язычество вровень с другими мифологическими мировоззренческими системами, древними и нынешними. В самом деле, снисходительное отношение к мифам или к легендарному баснословию, как писал классик отечественной фольклористики Фёдор Буслаев, осталось в далеком прошлом. Таким отношением могли грешить в ту пору, когда мифы считались детством человечества, благополучно преодоленным и сданным в музей. Однако сегодня принято считать, что Homo sapiens как таковой — существо мифологическое, что мифы и мифология — наш специфический способ познания мира и наш способ жизни — индивидуальный и коллективный. Так что под мифологией современного язычества понимается не набор пустых выдумок и безудержных фантазий. Оставим эти и подобные им суждения на совести тех, кто их изрекает, а особый взгляд на окружающий мир, особое мировоззрение, которого придерживается некоторая часть рода людского. Эта книга рассказывает об истории современного язычества, о людях, которые эту историю творили и продолжают творить, и о языческих мифах, обладающих немалой притягательностью и открывающих мир с неожиданной стороны. Кирилл Королёв. Март 2025 год.